Глава 16. Елфинский лес. «Что это за материал?» — спросила Шиза, внимательно вглядываясь в карту. «Ясно, что кожа. Но вот не пойму никак, чья?» «Слишком тонкая для звериной», — поддакнул Масса. «И вот смотрите, выцветшие линии видны за завитушками, темно-синие и темно-зеленые. Это явно не часть карты». Линии самой карты поверху темно-бордовым нарисованы, почти черным, как будто кровью. А эти, как будто часть кожи. Татуировки? Скорее всего. С видом знатока кивнула головой Шиза. А это значит, что носил эту кожу эльф. У них такие родовые тату встречаются, и как раз на спине. Мы немного помолчали, переваривая информацию. Потом я разбил молчание. И все-таки, что это за местность? Есть один полезный сервис. Я сейчас. Задумчиво произнесла Шиза и замерла со стекленевшими глазами, выйдя на форум. «Карта на коже эльфа. Жесть какая!» Раза даже плечами передернула. «Этот похотливый дед с каждым разом открывается все больше и больше. И я бы не сказала, что проявляющаяся картинка мне нравится». «Любопытно. Если бы карта была на человеческой коже, ты бы так же отреагировала?» С улыбкой спросил я. «Или тебя конкретно эльфы чем-то привлекают?» «Не забывай, кто и что есть Эйдилис, чему он учит, при этом называя эльфов елфами и богомерзкими созданиями. Лично я ни на секунду не удивлен. От него можно было ожидать и карты, нарисованные на оторванной, наголо обритой, мумифицированной эльфийской башке». «Да тьфу на тебя!» Раза надулась и отвернулась. «Ты должна была заметить уже», продолжал я проповедовать ее кудрявому затылку, что встреченные нами местные эльфы были, мягко говоря, так себе созданица. Самовлюбленные, высокомерные, эгоистичные, относящиеся ко всем остальным, как к коровьим лепешкам под подошвой их прекрасных сапожек. Лично я никаких иллюзий по отношению к ним ни на секунду не испытываю. Я посмотрел на задумчиво кивающего головой Массу и снова открыл наугад книжку с алхимическими рецептами. Вдруг найдется хоть что-то полезное. Попался ведьмин взгляд. В ингредиентах у нас пяток левых глаз лохра. Как так? Они же вроде светлые и разумные. И что делать с правыми глазами? Леонолия бесполезная, порошок из панцирей, пятнистых таракриц и глазная слизь наблюдателя. Само зелье увеличивает дальность и силу действия ведьминых проклятий на короткий срок. Отводит противнику глаза, уменьшает шанс быть визуально обнаруженной. Насколько может быть полезным? Особо много ведьм я не встречал пока. Помню только одну. Не очень распространенный класс, похоже. «В общем, так», – звонкий голос Шизы заставил нас всех вздрогнуть. Она вдобавок еще и кулачком по сундуку пристукнула. «С вероятностью 93% эта местность находится на северо-востоке, где-то между Небесным утесом и пиком Даларана. Нам нужна локация с говорящим названием «Живой лес». Ближайший пост стражи от него в часе ходьбы называется «Бродячий лес». Стандартным свитком легко долететь можно. Лес эльфийский, со всеми вытекающими. Эльфы, звери-охранники, ходящие деревья и все такое. Лута богатого там нет. А охотиться в эльфийском лесу себе дороже. Поэтому среди светлых игроков лока непопулярна. А среди несветлых, стало быть, я потер рукой подбородок. «Темные заходят за ингредиентами», – кивнула головой Шиза. «Но отпор получают ого-го какой». «Угу. Я продолжал тереть подбородок. И тут мы заявимся, жаждая крови их повелителя. Прекрасно. А что за повелитель-то там?» «Никто не видел его», – пожала Шиза плечами. «Так прямо и пишут. Наверное, для этого карта и нужна». «Действительно, вполне логично. Если бы все было так просто, пошел бы и купил кровь этого самого хозяина на черном рынке. Тем более, как я понимаю, доступ к черному рынку и у Эйдилиса есть». В чем же тогда подвох? «Поднимайтесь, на разведку идем». Я решительным движением поставил книжку на полку, стараясь запомнить место, и последовал за своими спутниками на улицу. «Что так странно смотришь?» – вполголоса спросил я Массу, косившегося на Оливера. «Вот думаю, пета мне надо завести». Немного смущенно забормотал он. «Только вот никак не пойму, какого. И покупать жаба душит, приручить бы кого. Волчонка найди себе». По простоте душевной посоветовал я. «Ты же охотник, тебе самое то». Оставив позади задумавшегося Массу, я собрал всех в кучу, удостоверился в наличии у каждого стандартного свитка переноса и первым произнес «Бродячий лес». Тусклые вспышки перемещения соратников появлялись и гасли у меня за спиной, а я удивленно крутил головой, всматриваясь в ранее никогда не виданную мною картину. Заброшенный пост королевской стражи. Высокая каменная башня была как будто обломлена посередине, и верхние этажи лежали рядом с огрызком башни почти целым куском. Деревянный частокол местами рассохся, а местами сгнил и развалился. От построек внутри частокола остались только обрушенные стены. Все это великолепие было окружено лесом из высоченных прямых деревьев со светлой корой, практически без подлеска. «Елфинский лес!» – неожиданно для самого себя произнес я с чувством. «Тьфу, пакость какая! Что это со мной? Уже бессознательно отыгрываю роль, не иначе. Хотя картина действительно безрадостная для моего взгляда. Слишком как-то все правильно, по линеечке, к тому же слишком чисто. Мне больше по нраву какая-нибудь чаща, в которой нужно через бурелом пробираться, чем это стерильное нечто. Обкаст, отрядные бафы, призыв арахны, заставивший взвизгнуть массу. Шиза, как настоящая суровая охотница, отделалась отчетливым вздрагиванием. И, наконец, новинка дня. Призыв импа. Применив заклинание, я уставился на результат. Натуральный бесенок, каким его изображают в детских мангах. Обезьяноподобное бесхвостое тельце с длинными передними конечностями. Ростом мне по пояс примерно. Большая сплющенная голова, наполовину состоящая из пасти, усеянной мелкими иглоподобными зубами. Широкие ноздри. Кожистые ушки, едва намеченные рожки, маленькие глаза, горящие бесовским пламенем. Плюс какая-то аура ужаса, окружающая импа. Рядом с ним даже мне, его хозяину, немного не по себе. Привлекла внимание настойчиво моргающая пиктограмма призванного существа у меня в меню. Открыв меню пета, обнаружил сюрприз. Два умения, требующие настройки. Одно называется «Плевок огнем» и полностью соответствует названию. Имп плевал огненный сгусток на пару метров. Второе называлось «Кусь-кусь». Судя по описанию, это был некий вариант боевого безумия, находясь в котором он наносил множественные быстрые укусы первым подвернувшимся под атаку целям. Настроил голосовые команды. Словами-активаторами оставил название умений. «Мастер, клевый демон!» – раздался у меня со спины довольный голос Разы. Я обернулся, встретился с ее не менее довольным взглядом и только после этого заметил попрыгуху, тоскливо глядящую на импа и жмущуюся к ноге хозяйки. Раскрутила, стало быть, идиллиса еще на одно заклинание. «Молодец, ничего не скажешь». Имп, кстати, тоже заметил попрыгуху и мгновенно облизнулся, показав раздвоенный язык. Непростые, видно, у них отношения там, откуда мы их призвали. «Мы начали с осмотра разрушенного поста. Вдруг там что-то осталось полезное?» «Но нет. Мы явно были не первыми игроками, посетившими данное место, поэтому ничего, кроме мусора и обломков, не нашли. Так что, построившись в боевой порядок, мы начали осторожно углубляться в лес. Всего десяток шагов, и вот оно, сообщение системы. Внимание! Вы находитесь на территории эльфийского живого леса. Все заклинания эльфийской магии усилены на 10%. Все заклинания, не относящиеся к эльфийской магии, ослаблены на 10%. Урон от огня снижен на 30%. Урон, наносимый местной неразумной фауне, уменьшен на 5%. Урон, который наносят местные разумные, увеличен на 5%. Ого, сколько информации. Неприятно, но не смертельно. Огненная магия у меня не профильная, а разве свое пламя есть чем заменить. Первое сопротивление было встречено всего метров через 200. Стая волков живого леса, 150 уровня в среднем, всего 7 особей. Нас тоже семеро, считая петов, но уровни намного ниже. Я посчитал, что волки кинутся прежде всего на Оливера, в силу охотничьих инстинктов и застарелой межвидовой вражды. Однако они выбрали приоритетной целью призванных петов, явно продемонстрировав антидемоническую направленность. «Порви в клочья! Кусь-кусь!» – заорал я, одновременно с этим уменьшая количество атакующих на одного, накрывая волка паучьим гнездом. Имп в атаке показал себя просто невероятно. С глухим ревом он размазался в воздухе, нанося окружающим молниеносные укусы. Плюсы умения были в том, что жертвы не успевали никак отреагировать из-за скорости нанесения укусов, а также в мощности атаки. С волков 150 уровней было снято почти половина хитбара. Минусы, соответственно, в очень долгом кулдауне, а также в том, что кусь-куснул им всех подвернувшихся под руку, в том числе Оливер, сняв у свина почти четверть хитбара, который мне всегда казался практически бесконечным. Остальное, в принципе, было делом техники. Цепь молний, самое мощное заклинание в моем репертуаре, опустошала ряды противника. Имп по моей команде пыхал огнем. Арахна Бобби пускала им в жилы яд. Раза с Шизой тоже сложа руки не стояли. Так что скоротечные 3 минуты боя закончились 7 волчьими останками на земле и нахмурившимся слегка покусанным и потрепанным массой. «О-о-о!» – восторженно произнесла Шиза, опускаясь на колени перед мертвым волком. «О-о-о!» – добавила она, запустив в него руки. «О, да!» Этот вопль прозвучал уже в достаточной степени эротично. «Я всегда знал, что ты извращенка», – сказал хихикая масса. «Но только сейчас убедился окончательно». «Благословенные волчьи шкуры!» – благоговейно произнесла Шиза. «Они, правда, на меня проклятие вешают за то, что я их сняла, но оно совсем маленькое, и через 3 часа выдохнется». «Насколько это круто!» «Мне, правда, было интересно». 3 сотни золотых за штуку минимум. Ее кровожадная улыбка сияла во все 48 зубов. «А на черном рынке толкну еще дороже. Пошли дальше, еще хочу». Я отвлекся от восторгов своих соратников, внимательно наблюдая за тем, как 2 небольшие с виду хищные птицы снялись с ветви ближнего дерева и сорвались в одном направлении. Недолго нам тут одним куковать. Похоже, они точно стражу местную приведут. Направляемые моей непреклонной волей, мы двинулись по краю леса, не заходя глубоко. К нападающим на нас волкам добавились рыси, пантеры. Черные, конечно же. Необычно агрессивные лоси. Даже немногие встреченные травоядные не сразу сбегали, а сначала прикидывали, а не двинуть ли нам копытом, ну или рогом там. У кого что есть, в общем. Звери были высокоуровневыми, опыт копился исправно, и я в результате получил уровень. Однообразие схваток с животным миром было прервано, когда мы совместными усилиями уничтожили пару пантер. Пока Шиза, улыбаясь, как маньяк, собирала лут, Масса набрел на логово. В логове по законам жанра обнаружился котенок, обозначенный системой как пантера живого леса, 1 уровня. «Хочу!» – немедленно заявил Масса. «Я его впервые видел таким, с горящими глазами». «Покорми его». Странно, что Шиза не стала над ним, как обычно, издеваться, а протянула несколько кусков лосятины. «Только потом к эльфам с таким петом соваться я тебе не советую». «Насрать на эльфов!» отрешенно произнес Масса, скармливая кусочек мяса котенку. «Есть! Готово!» Он поднял мгновенно уснувшего котенка на руки и бережно засунул за пазуху, поближе к телу. Одновременно с этим лес вокруг нас разразился воплями, визгами, рыком, скрежетом, при том, что видно, никого не было. «Кажется, нам пора». Голос Уразы был напряженный, да и все мы были в небольшом шоке, за исключением глупо улыбающегося Массы. «Поздно». Также напряженно сказала Шиза. «У нас большой и толстый гость». Между обычных эльфийских деревьев показалось еще одно дерево, в этот раз мерно шагающее, опираясь на вытащенные из земли корни. Остановившись на небольшой полянке, не дойдя до нас шагов 50, дерево внимательно вгляделось в нас красными буркалами из глубины листвы. Надпись над ним читалась как «живое дерево». И уровень был хорош, ровно 200-й. Живое дерево недолго стояло неподвижно. Оно закачалось, заскрежетало ветвями, зашумело листвой, как будто поежилось. Встряхнулось и сбросило перед собой нечто похожее одновременно на кусок дерева, покрытый корой, и на здорового богомола. Это нечто заскрипело, засучило лапками, заблестело бешеными глазками. «Щепка живого дерева», – прочитала Шиза, прищурившись. «Уровень 30, и этим нас хотят напугать». Дерево, между тем, ежиться не прекращало, и через непродолжительное время перед нами на траву плюхнулось еще одно подобное создание. «Тоже щепка и тоже живого дерева», – небрежным голосом прочитала Шиза, и вдруг встрепенулась. «Стоп! 60-й уровень! Стоп-стоп! У первой щепки тоже уже 60-й! Аль, что делаем? Командуй!» Я впал в состояние ступора, очнувшись только от того, что Шиза уже перешла на визг. «Аль, еще одна щепка! Они теперь все 3-е, 90-е, так и будем стоять!» «Отходим чуть дальше и продолжаем смотреть». Принял я, наконец, решение. Мы успели отойти 10 метров, когда дерево родило еще одну щепку. Уровень при этом у старых щепок не увеличился. Однако у всех появился еще один бар под хит-баром, только зеленый. Некий аналог щита? Я так понимаю, что щепки друг друга усиливают. Даже интересно, что дерево выдаст дальше. А дальше появилась еще одна щепка. Какая-то сморщенная, скукоженная и мелкая. Но в момент ее приземления на землю всех щепок накрыло призрачными сферами, внутри которых время от времени пролетали снежные вихри. Какая-то морозная сфера будет нас тормозить и наносить урон холодом? Мы продолжали медленно организованно отступать, когда дерево вытряхнуло из себя еще одну щепку. В этот раз с раздутым брюшком и крыльями по типу стрекозьих. Все остальные щепки мгновенно отрастили крылья и взлетели в воздух. «Что за нафиг?» Эту же мысль повторила вслух Раза. «Что за нафиг, мастер? 6 монстров 90 уровня со щитом, морозным дебафом, да еще и летающих? Это не считая сучьего энта 200 уровня. А если он еще одну щепку высрет, и они станут 120-е? Что за хрень?» «Идилис же предупреждал», — спокойно сказал я. «Сказал, что подрасти нам нужно, чтобы пока сюда не совались. Отступаем, отпускаем демонов и используем кристаллы». Древо продолжало кукожиться и трястись, рожая еще одну щепку. Но мы уже исчезли во вспышках перемещения. На пути в лабораторию я оторвал Тео от чтения и отправил его сортировать книги, выбирая отдельно все тома, содержащие алхимические рецепты. «Ну что, устроим мозговой штурм?» – спросил я всех, усаживаясь в рабочее кресло, откидывая капюшон и закидывая ноги на стол. «У кого какие идеи есть?» «Скажу сразу, про прокачаться и всех нагнуть не надо, это я и сам понимаю. Другие варианты предлагайте». «Ну, можно набрать в отряд еще кого-нибудь». Бодро начала Шиза, опять усевшаяся на крышку сундука. «Я могу спросить пару человек, достаточно высокоуровневых, имеющих отношение к лиге. Ну, то есть темных, как вы понимаете. Мне, честно говоря, хватило того картежника, которого ты в прошлый раз приперла». Недовольно ответил Масса. «Наглый, беспардонный, высокомерный хрен. Хорошо, что вовремя его отшили». «Да уж, стоило ждать, пока он меня лапать попробует». Также недовольно пробурчала Раза. «Хорошо, что система харассмент как агрессию воспринимает, и меня не покрасила, когда я его грохнула. Ненавижу ходить красной. Некий Янус свободен, готов нам помочь». Шиза, оказывается, все это время переписывалась с кем-то. «Может хоть прямо сейчас прилететь. Говорит, что локацию знает. С отрядом контрабандистов Бориуса Толстого ходил туда за эльфийской древесиной. Варвар. Уровень 197. Берем?» «Давай посмотрим на него», – сдался я. «Шиза, пригласишь?» «Оки». Шиза опять замерла со стеклянным взглядом, а я вздохнул тяжко и решил попробовать потратить время с пользой. «Тео, хватит пялиться в книгу. Ты все рассортировал». Я обернулся, но моего работника уже и след простыл. «Там». Раза ткнула пальцем в дверь, и я прислушался. Со двора доносились странные звуки. Треск, как от электрического разряда, потом грохот и стук. Хм, что там происходит? А происходило вот что. Как только я распахнул дверь, мне в глаза бросилась неестественность позы, в которой находился Тео. Согнутые ноги широко расставлены, руки с растопыренными пальцами выставлены перед грудью. Эдакий, я злой и страшный серый волк, и в поросятах знаю толк. Перед ним на чурбаке стояла полена. Тео взмахнул правой рукой по дуге, и из нее вырвался электрический разряд, похожий на хлыст. Полена с треском развалилась на куски, которые с грохотом врезались в доски забора. Тео как-то гулко хэкнул и потянул из поленницы еще одно полено. «Чем это таким ты тут занимаешься?» – спросил я как можно более мягко. Тео прыжком развернулся, увидел меня, и неестественный блеск в его глазах погас. «Господин, не изволь гневаться!» Наткнулся в книге на описание магического приема и выучил. Он поклонился в пояс и продолжил. «Пригодится, не приведи боги, использовать для защиты чести и веренного мне имущества». «Я не гневаюсь». Я протянул левую руку ладонью вверх. «Дай-ка мне эту книгу». Тео с явным восторгом уставился на мою изуродованную ладонь и с небольшой задержкой вложил в нее небольшую истрепанную книжицу, постаравшись коснуться сожженной кожи. Внутри книги не было ни начала, ни конца, только 7 страниц, чудом державшихся в истерзанном переплете. 6 из них занимали графики и рисунки, а вот посреди них описание заклинания. Заклинание. Магическая плеть. Магическая камча. Магический волкобой. Магический кнут. Магический бич. Тип. Стихийная магия. Электрическая магия. Класс заклинания очень редкое. Тип заклинания. Боевая магия. Описание заклинания «Магическая плеть». Создает в руке применившего плеть из электрического разряда существующую непродолжительное время, достаточное для нанесения одного мощного удара на коротком расстоянии. Изучить? Да? Нет? Когда система задает мне такой вопрос, ответ может быть только один. Да. Я мягко отстранил Тео с занимаемой им позиции и применил заклинание, стоящее передо мной полено. Ничего не получилось, только треск короткий. «Надо ударить, господин!» С ноткой подобострастия шепнул Тео. «Как настоящей плетью!» Второй раз получилось как надо. Полено с оглушительным треском развалилось на дрова и звонко ударилось в забор. Я открыл логи и выпучил глаза. Заклинание нанесло всего в 3 раза меньше урон, чем прокачанная до 5-го ранга цепь молний. И при этом мана ест крохи. Смущает только дистанция применения в 2 метра. Спел для ближнего боя, которого я, как истинная тряпка, должен избегать всеми силами. Вот если только найти что-то по-настоящему могущественное, что может меня защитить в ближнем бою. Например, губозакаточную машинку. «Тренируйся, Тео». Я похлопал его по плечу. «Но не забывай про лавку и клиентов». Оставив обрадованно улыбающегося паренька во дворе, я вернулся в лабораторию. Раза уже наглым образом оккупировала мое рабочее место, прикрутив к столу тиски для заготовок гем. Пришлось сначала шикнуть на нее, а потом и рыкнуть, выпроводив нахалку на другую сторону стола. В качестве компенсации она получила от меня книжку с магической плетью. И ее надутые губки немедленно расплылись в довольной улыбке. Все было хорошо. Шиза лежала на сундуке на животе, болтая ногами, листая книгу и грызя очередное яблоко, что выглядело в ее минимистичном кожаном наряде весьма пикантно. Раза уже отложила книгу и царапала резцом деревянную заготовку для гемы. Масса сидел на полу и перебирал деревянные чурки, выискивая подходящую заготовку для какого-то изделия. И тихо напевал что-то при этом. Тишь да благодать. Даже треск с грохотом на дворе прекратились. Я потянулся к книжной полке, на которую Тео наклеил бумажку с надписью «РЦПТ» и вытащил книгу наугад. Стоило ее открыть, как входная дверь слегка скрипнула, явив моему взору нового героя нашего романа. Классический полуорк. Высоченный, плечистый, с черными волосами, заплетенными в косу. Разве что глаза странные. Один зеленый, другой фиолетовый. Одет ворочий доспех из меха и металла, оставляющий открытыми мускулистые плечи и пресс. За спиной огромный каменный молот. На поясе 2 одноручных молота тоже с каменными головами. Уровень 197. Ник – Янус Диаскур. Небольшая пауза. И Янус спокойным, хорошо поставленным голосом произнес. «Добрый день, коллеги игроманы. Мне сообщили, что вам требуется помощь в локации «Живой лес». Это так?» «Водные правильны?» Шиза поперхнулась яблоком. Раза с треском проткнула заготовку. А Масса сидел и смотрел на Януса, открыв рот. Пришлось брать инициативу на себя. «И тебе добрый день, коли не шутишь. Проходи, присаживайся». Я подождал, пока Янус усадит свою массивную тушу на табурет рядом с покрасневшей Разой, вставляющей новую заготовку в тиски, и продолжил. «Нам нужно пройти живой лес и добыть кровь его повелителя». «Неплохая задачка», – улыбнулся полуорк. «Вы же в курсе, что его никто никогда не видел?» «В курсе». Я тоже улыбнулся. «Держи соглашение о неразглашении, и я введу в курс дела». Соглашение было Янусом внимательно прочитано, после чего подписано. Свернув окно с текстом соглашения, я немного картинным жестом открыл перед ним полученную от Идилиса карту. «Нет, но если так, то да, конечно. И даже скорее всего». Непонятно произнес Янус, бросив быстрый, но внимательный взгляд на карту, после чего, спросив разрешения глазами, потер краешек карты между 2 пальцев. «Елфинская шкурка! Прелесть какая! Могу обсудить ее выкуп после завершения миссии!» Отвечу так. Я убрал карту обратно в мешок. «В мире нет ничего невозможного». «Что ж, это обнадеживает!» Он улыбнулся. «Перейдем к обсуждению моего гонорара!» Я кинул испепеляющий взгляд на Шизу, которая мгновенно закрылась от меня книгой и сделала вид, что ее ничего, кроме самого вкусного яблока на свете, не интересует. Оливер уже стоял рядом, со свистом втягивая в себя воздух, надеялся на огрызочек. «Ставки мои высоки, но и хамить не буду», – сказал тем временем Янус. После чего хлопнул себя по коленям и продолжил. «Эх, ладно. Если ты согласишься включить карту в состав моего гонорара, я возьму с вас всего 5000 золотых». «Далась ему эта карта? Или ему не сама карта нужна?» «Давай-ка уточним», – аккуратно начал я. «Информация с картой является конфиденциальной. И нужна тебе, судя по всему, не сама карта, а материал, из которого она сделана. Так ведь?» Судя по кивку полуорка, мой выстрел наугад попал в яблочко. «Тогда по окончании миссии мы стираем информацию с карты, и она твоя, без дополнительной оплаты». «Согласен», – сразу же произнес Янус и протянул руку для рукопожатия. «Похоже, я продешевил. Ну да ладно. Не в первый раз, да и не в последний точно. Так что сделка была закреплена рукопожатием». «Ну что?» Он обвел взглядом нашу небольшую компанию, задержав взгляд на Оливере. «Какими наличными силами мы обладаем? Давайте, выкладывайте все, что есть, не стесняясь. Стратегию кромсать будем».